Глава 9. Спиритические сеансы. Задел оберега на защиту. Его усиление. Как я неудобно присела. Шишка упирается в коленку. Ну, просто удобно сидеть рядом с могилой именно так. Я всегда чувствую холод от мертвых. Но мне самой, что летом, что в мороз зимой, всегда жарко. Кровь бурлит, что ли? Сегодня особенно холодно. Спиритический сеанс всегда опасен потому, что к тем, кто лежит сейчас и здесь, должен добавиться тот, кого вызываешь. Я очень часто пользуюсь этой схемой. Хорошая вещь, когда тебе помогают другие умершие. Расставлены зеркала, на них фото. Сейчас начнет меняться изображение по обеим сторонам. И плюсом лица на памятниках тех, кому мы пришли. Черт меня дернул связаться с этой истеричкой. Опять детей пожалела. Без помощи умершего мужа ей не обойтись. А он ушел слишком далеко. И нужно его срочно приблизить. Ночь наползает, как черный капюшон. На могилах светло, как днем, от зажженных свечей. Вдруг все замерло. И послышался один «ух!» как вздох, и все погасло разом, как будто один большой рот затушил одним дыханием обе могилы. Осталось гореть две свечи в изголовьях. Лица стали меняться, и между зеркал появился силуэт. Как много говорят про спиритические сеансы. Лично меня всегда интересует причина, по которой человек хочет его провести. Когда сидишь на приеме в кабинете и слушаешь, как кто-то желает вызвать умершего родственника, чтобы узнать, как у него дела, но это вызывает раздражение. Это не игрище с другим миром. Нужно иметь вескую причину, чтобы побеспокоить умершего, а не удовлетворить чье-то любопытство. Это не разговор по телефону. Нужно иметь уважение как к миру мертвых, так и к самому родственнику. Часто бывает, хотят связаться, чтобы узнать, например, кто убил усопшего. Не всегда даже на спиритическом сеансе можно получить ответ. Объясню почему. Если ушедший из жизни будет знать, что после полученной информации вам будет грозить отбор жизни или здоровья, например, убийца, если его найдут, будет мстить вам, то ушедший родственник никогда не даст такую информацию, и винить его в этом не следует. Он представляет ваши интересы. Он стоит на страже сохранения рода. Принято проводить спиритические сеансы либо в домашних условиях, где есть привязка к вещам или территории, либо на месте его захоронения. Я в своей работе использую еще и третий вариант. Находясь на нейтральных могилах, не имеющих родства с усопшим, пользуюсь их помощью. Если грамотно связывать воедино кладбище, большую квадратуру, могилу, маленькую квадратуру, то есть людей, которые там лежат и с удовольствием помогут, если их попросить. Плюсом идут умершие по моему роду и люди, которые лежат на могилах этого кладбища и не только наблюдают, но и не против поучаствовать. Получается 4 точки, которые мы связываем воедино и получаем нужный результат. Если по-простому, нужно просто договориться, чтобы все друг другу помогли. Тогда тому, кого мы вызываем, будет проще и быстрее дойти. Кстати, расстояние не имеет значения. Не хочется, чтобы моя информация служила пособием для начинающих магов. Поэтому основные секреты и формулы каждый оставляет для себя. Но есть вещи, которые вы все должны уметь. Ну, допустим, у вас есть оберег. Вы хотите его усилить или сделать себе оберег на защиту, или аннулировать тот, что купили, и у вас есть сомнения. Как это делать? Нужно выбрать захоронение любимого, ушедшего из жизни родственника. Использовать для этой задачи можно только одного и один раз. Берегите оберег. Если он ломается или вы его теряете, зарядить второй раз не получится. Энергия защиты для вещи делается один раз. Сам умерший будет помогать всегда, а вот заделать вещь можно только одну. Перед ритуалом нужно купить не 4 церковные свечи, а 4 лампады. Их продают на каждом кладбище. Размер может быть любой, но одинаковый между собой. Также цветы неживые, либо мини-корзинка без железных ножек. Остальное на ваше усмотрение. Ну, то есть конфеты, что-то вкусненькое и так далее. Лампады ставятся по 4 углам могилы. Цветы кладутся в ноги покойника. А вот само изделие, оберег, нужно прикопать, где голова. Прикапывается ровно на сутки. Забрать на следующий день нужно ровно во столько, во сколько вы закопали. Сложно тем, у кого все в камне и нет доступа к могиле. Прикопали, после этого зажигаете все 4 лампады по часовой стрелке. После того, как зажгли, левая рука на могиле, плотной ладонью в то место, где оберег, и обязательно, наклонившись шепотом, проговорить, что нужно сделать. Зарядить на защиту, аннулировать, то есть убрать чужую работу, или усилить защиту, которая уже есть. Изделие можно брать любое, из любых материалов. Бывает так. Допустим, оберег кто-то сделал, а вы носите его на цепочке. Закопать можно либо цепочку, тогда она будет защищать, либо сам оберег, тогда оберег получит усиление. Носить вместе их можно, но толкать две вещи в могилу нет. Главное вовремя забрать. Сами умершие помогают нам во всем. Со здоровьем, доходом, встречи с судьбой. Но заделывать вещь через могилу можно только для защиты. В остальном помогут и так. Заделать, например, оберег на доход в могиле не получится, на здоровье тоже. Так что помните, только защита от недругов. Это допустимая энергетическая форма. Вы принесли свое и забрали свое. Родня не обидит никогда. Очень много разговоров идет о том, что есть люди, которые плохо жили с родней. Но их можно понять, они боятся навредить себе походами на кладбище. Запомните, если человек при жизни жил и вел себя как скотина, не всегда он и после смерти такой. Есть два варианта. Первый. Человек умер и после смерти остался сволочью. Тогда он будет агрессивно настроенной субстанцией. Успокою, это 1% из 1000. Второй вариант, и он самый распространенный, когда при жизни был плохим, а вот после смерти, чувствуя свою вину, становится отличным помощником. Кстати, когда я вначале объясняла, что не нужно самостоятельно или по чьей-то указке мудрить на могилах, я уже употребляла слово «агрессивно настроенные субстанции». Не путайте, это слова одинаковые по сути, едят или вредят людям, но это разные агрессоры. На кладбище имеем в виду чужих умерших, а не ваших родственников. Как определить для себя, у меня родственник после смерти помогает или вредит? У вас будет идти при мысли о нем резкое отторжение, нежелание идти к нему, даже ненависть. Если такое происходит, а нужно прийти, навести там порядок, всегда можно попросить кого-то помочь в этом вопросе. Если нет возможности попросить кого-то поухаживать за местом захоронения, ходить самим нечасто и уж тем более не водить на эту могилу детей. Будьте осторожнее и прислушивайтесь к внутренним ощущениям, слушайте себя внимательнее.